Глава седьмая. Однажды собрались вокруг него блюстители Таурата и некоторые учители закона из Иерусалима. Они обратили внимание, что некоторые ученики Иссы принимали пищу ритуально нечистыми, то есть неомытыми руками. Блюстители Таурата и вообще иудеи, строго следуя обычаям своих предков, не садятся есть, не помыв установленным образом руки. Они не едят ничего, принесенного с базара, пока не совершат ритуального омовения. Ими соблюдается также и множество других установлений, как, например, омытье чаш, кувшинов и медной посуды. Поэтому блюстители Таурата и учители закона спросили Иису: «Почему твои ученики не следуют обычаям предков? Почему они едят нечистыми руками, не омыв их согласно ритуалу?» Иса ответил: «Прав был пророк Исаия, когда пророчествовал о вас, лицемерах. Этот народ чтит меня на словах, на самом же деле их сердца далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, потому что их учение состоит из человеческих предписаний. Оставив повеление Всевышнего, вы соблюдаете человеческое предание. Вы ловко умеете подменять повеление Всевышнего вашими собственными традициями. Ведь Всевышний сказал через Мусу: «Почитай отца и мать, и кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти». Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «То, чем я мог бы вам помочь, курбан, то есть мой дар Всевышнему», то вы уже позволяете ему ничего не делать для своего отца или матери. Вы отменяете слово Всевышнего собственным преданием, которое вы установили, и многое подобное этому вы делаете». Иса снова подозвал к себе народ и сказал: «Выслушайте меня все и постарайтесь понять. Ничто из того, что входит в человека извне, не может осквернить его. Оскверняет человека то, что исходит из него». Когда Иса оставил толпу и вошел в дом, ученики спросили его об этой притче. «Так и вы тоже не понимаете», — сказал он им. «Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека извне, не может осквернить его? Оно входит не в сердце человека, а в его желудок, а потом выходит вон». Так он объявил чистой любую пищу. «Но то, что исходит из человека», — продолжал он, — «вот это и оскверняет его. Потому что изнутри, из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство, убийство, супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, завистливое око, клевета, надменность и безрассудство. Все это зло исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека». Оттуда Иса отправился в окрестности Тира. Он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-либо знал о его приходе, но ему все равно не удалось сохранить это в тайне. О приходе Исы узнала одна женщина, маленькая дочь которой была одержима нечистым духом. Эта женщина пришла и пала к его ногам, а она была язычницей, серафиникиянкой, и она попросила Ису, чтобы он изгнал демона из ее дочери. Иса сказал ей: «Пусть сначала наедятся дети, ведь нельзя же забрать у них хлеб и бросить домашним собакам». «Да, повелитель», — ответила женщина. «Но ведь и собаки едят под столом крошки, которые роняют дети». «За твой ответ», — сказал ей Иса, — «иди, демон вышел из твоей дочери». Она пошла домой и увидела, что ее дочь лежит в постели, а демон из нее вышел. Возвращаясь из окрестностей Тира, Иса через Сидон вышел к Галилейскому озеру в области 10 городов. Там к Исе привели глухого и невнятно говорящего человека и попросили возложить на него руку. Иса отвел его в сторону, вложил свои пальцы ему в уши, затем сплюнул себе на пальцы и прикоснулся ими к языку человека. Потом он поднял глаза к небу, тяжело вздохнул и сказал: «Ипатах!» Это означает «откройся». К человеку тотчас же вернулся слух, скованный язык стал двигаться, и он начал говорить ясно. Иса запретил людям рассказывать об этом исцелении. Однако, чем больше он запрещал, тем больше они рассказывали. Их удивлению не было предела. «Все, что он делает, хорошо», — говорили люди. «Он и глухих, и немых исцеляет».